только с перевернутой вверх ногами пятиконечной звездой. Остальное же пространство было заполнено какими-то угловатыми рунами и знаками, а также всевозможными кривыми линиями, ломанными под немыслимыми углами. Однако, все они сходились в центре этой невероятной светящейся фигуры. «Ты видишь эту печать?» – вполне спокойно произнесла Глафира Митрофановна, уже привыкнув к моим фокусам. «Это же пентаграмма?» – спросил я, ткнув пальцем в самый центр нарисованной на печке светящейся фигуры. «А вы что, не видите?» Почувствовав неровность под пальцем, я присмотрелся. Там оказалась круглая небольшая выемка, по размерам как раз подходящая под печатку мамаши. «Обратный пифагорейский пентакль», — произнесла Глафира, ткнув печаткой в выемку, или перевернутая пентаграмма, и увидеть ее может только одаренный. Пентаграмма, видимо активировавшаяся с помощью печатки ключа, на мгновение вспыхнула, а где-то под печкой что-то громко скрипнуло, и она сдвинулась примерно на метр, хотя никакого движения на самом деле не было. Просто откуда ни возьмись в дощатом полу между нами и печью образовался открытый люк, с ведущими куда-то в темноту каменными замшелыми ступенями. «Ух, ты!» – восторженно произнес я. «Что это было?» «Это пространственная магия, очень сложное колдовство», – пояснила Глафира Митрофановна. «Открывается только после овладения пятью ведами, да и то не у каждой ведьмы. Матери повезло, сумела освоить. А схрон этот подземный, старый, может, еще и самим прародителем нашим вырыт. И он всегда так открывался», – поинтересовался я, указав на перстенек. «Нет, когда сила в пентакле заканчивается, вход становится самым обычным, и следующей ведьме приходится его заново заклинать. Если, конечно, она к тому времени пространственной магией овладеет. Пошли». И она бесстрашно ступила на лестницу. Я, за ней, уж мне ли, проклятому колдуну, бояться мрачных подземелий, за мной следом, буквально на цыпочках, спускалась по каменным ступенькам Акуленко, для которой сегодняшний день превратился в настоящий день откровений. Но она держалась настоящим молодцом, хоть и мимика, буквально застывшая театральной маской на ее лице, выдавала обуревающее ее чувство. Спускаться по крутой лестнице долго не пришлось, буквально через два десятка ступеней показалась массивная деревянная дверь, проклепанная позеленевшими от сырости и времени медными полосами. Глафира, вытащив откуда-то из вороха юбок большой ключ, с фигурной и сложной бородкой, вставила его во врезанный в дверь замок. Едва мы следом за мамашей прошли сквозь открытую дверь, в темном помещении вспыхнули многочисленные факелы, развешанные по стенам. На этот раз я ошибся, ожидая попасть в обычный, ладно, пусть и не совсем обычный, подвал. Впрочем, кроме факелов на стенах, здесь имелись и обычные керосиновые лампы. Место, куда мы пришли, оказалось огромной естественной подземной пещерой, размеры которой из-за клубящейся по углам темноты определить оказалось просто невозможно. Стены были сплошь из серого дикого камня, чуть подернутые влагой. Да уж, надо признать, строил основатель рода с размахом и на века. «Вот это я понимаю», — воскликнул я, охватив взглядом окружающую обстановку. «Вот это размах!» Пещера была похожа на какую-то дикую смесь средневековой лаборатории алхимика и современной прозекторской 47. Прозектор, специалист медучреждения, либо иной структуры, НАПР, судебные экспертизы, ведающий вскрытием трупов. Многочисленные колбы и реторты, какие-то закопченные большие чаны на треногах, перегонные кубы и еще много разной хрени, название которой я так и не смог подобрать. Имелся в пещере и очаг, на котором, видимо, все это химоборудование и закоптили. Вдоль каменных стен были собраны стеллажи, забитые, словно в кунсткамере, какими-то большими банками с заспиртованными гадами, насекомыми и препарированными животными, птицами, а также частями человеческих тел. Выглядело все это на редкость жутковато. Еще часть стены была завешена сухими вениками, разлохмаченными пучками каких-то трав, цветов и веток. Основательный гербарий насобирала старуха-ведьма за прожитые годы. Похоже, зельеварение было ее основной фишечкой. Мне во всем этом барахле никогда не разобраться. А вот у противоположной стены было организовано нечто современное, конечно, образца 30-40-х годов, но, все-таки уже не такое средневековое, как все остальное. Большой прозекторский стол из нержавейки, оборудованный шлангами для подачи воды и сливом. Пара столов с микроскопами и современной на вид лабораторной посудой. Над столами мощные электрические лампы под широкими абажурами. А Глафира Митрофановна, оказывается, и не бросила свои исследования. Просто перенесла их домой, устроив собственную лабораторию в алхимической, в которой столетиями трудились ее родственнички-ведуны. Да, настоящего исследователя невозможно остановить никакими репрессиями. Он даже на коленке продолжит заниматься любимым делом. Мамаша, между делом, подошла к обычной деревянной одноногой вешалке, стоящей аккурат возле входа. «Одевайтесь», — кротко произнесла она, накинув на плечи одну из фуфаек, обнаружившихся на крючках. Мы с Акулиной без долгих разговоров разобрали оставшуюся одежду. Заношенный овчинный тулуп, доставшийся мне, и еще одну фуфайку. В подземелье стоял нормальный такой колотун, даже пар изо рта шел. Интересно, как Глафира с матерью здесь работали. Наверное, было еще какое-то колдунство, позволяющее быстро прогреть этот холодный погреб. Так-то холод, это для трупов хорошо, а для живых, не очень. Теперь вы меня удивили, Глафира Митрофановна. Честно признался я, закончив беглый осмотр. Тут даже электричество есть. Не вяжется это все со средневековым колдовством. Свет, правда, немцы отключили, вздохнула Глафира. А развитие науки, товарищ Чума, невозможно остановить никакими силами. Немного пафосно заявила она. Я считаю, что и колдовство, со временем, найдет свое научное обоснование. И какое же научное обоснование у червленой дресни? Сдали ехидцы в голосе поинтересовался я. Здесь, на самом деле, все просто, усмехнулась Глафира Митрофановна. Я, надеюсь, что для вас не секрет, что организм человека населен множеством микроорганизмов, микробов, включая такие его участки, как кожа, молочные железы, половые органы, легкие, слизистые оболочки, биологические жидкости, желчевыводящие пути и желудочно-кишечный тракт. Да, приходилось слышать, кивнул я. Бактерии, например, микроорганизмы, это не только бактерии, добавила доцентша, но и прокариоты, и археи, и эукариоты, грибы. В общем, микроорганизмы весьма многочисленны. Вот и дизентерия, следствие заражения организма микроорганизмами. Существует два типа. Бактериальная дизентерия, вызываемая бактериями рода Шигелла, и амебная дизентерия, возбудителем которой является дизентерийная амеба. Я понимаю, от чего происходит обычная дизентерия. А при чем же здесь колдовство, проклятие и черная магия? А при том, молодой человек, продолжала поучать меня мамашка, что активированная печать проклятия кровавой дресни способна так воздействовать на микроорганизмы внутри объекта воздействия, что они за очень короткое время видоизменяются, а в зависимости от возраста и физического состояния человека даже 10 бактериальных клеток может быть достаточно для инфицирования. То есть вы хотите сказать, что нейтральные прежде бактерии превращаются в дизентерийные? Подытожил я. Совершенно верно, улыбнулась Глафира. Я неоднократно наблюдала этот весьма занимательный процесс под микроскопом в чашке Петри 48, чашка Петри, прозрачный лабораторный сосуд в форме невысокого плоского цилиндра, закрываемого прозрачной крышкой подобной формы, но несколько большего диаметра. Применяется в микробиологии и химии. Изобретена в 1877 году ассистентом Роберта Коха Юлиусом Рихардом Петри. Так что ничего необычного с точки зрения науки именно в этом проклятии нет. Если не принимать во внимание основной вопрос, чем же на самом деле является ведовская сила и ее наполнение в виде колдовской печати? Ничего, Глафира Митрофановна, мы еще с вами раскроем все тайны мироздания, оптимистично заявил я. Вот только прогоним немца с нашей земли, так сразу и начнем отгадки искать. Ты еще до победы доживи, отгадчик. Не удержавшись, фыркнула мамашка. Но я видел, что она весьма довольна моим обещанием продолжить с ней опыты. Да мне и самому такое сотрудничество не помешает. Куда сподручнее колдовать, когда понимаешь, как все это работает, чем на одной вере в сверхъестественное выезжать. А что дальше происходит? Ну, с бактериями и инфицированным, в обычном случае симптомы могут проявиться через неделю после заражения, но чаще всего начинаются через 2-4 дня после инфицирования. Но с видоизмененными проклятием бактериями это не так. Болезнь распространяется в организме ураганными темпами, буквально 4-5 часов, и объект воздействия в буквальном смысле начинает исходить кровавым дерьмом. А потом, быстрая, но мучительная смерть. Мало того, если нулевой пациент 49, нулевой пациент, Angle Index CC, Patient 0, первый заразившийся пациент в популяции эпидемиологического исследования, за это время имел контакт с какой-нибудь пищей, инфицироваться могут все, кто ее опрометчиво принял. А вот это просто отлично.

таким и башку, если что, легко можно развалить, если вдарить, как следует. За позолоченным религиозным символом маячила широкая и бородатая рожа этакого здоровяка, облаченного в черную рясу, едва не трещавшую на его могучих плечах. «Грибанный аппарат», — просипел я, признав в здоровяке священнослужителя. «Никак папа принесло, ага», — довольно произнес здоровяк, оглаживая густую и окладистую бороду из сине-черного цвета, которой он зарос, словно разбойник с большой дороги, по самые глаза. «Может, договоримся, батюшка? Я был обязан попробовать». «Что?» — чует кошка, чье мясо съела. Довольно прогудел священнослужитель, разгибаясь и передавливая мою шею подошвой сапога еще сильнее. И без того неважный доступ кислорода совсем прекратился. Я задохнулся, засучил сильнее и без того судорожно сокращающимися руками и ногами. Да что там, всем телом затрясся. Сознание мое начало медленно затухать. И уже находясь на грани, я почувствовал, как поп убрал ногу моей шеи, подхватив за шкирку мое, почти бессознательное тело, куда-то неторопливо поволок, как мешок с дерьмом. Глава 20. Поскольку до конца поп меня так и не придушил, то я пришел в себя довольно быстро. Очнулся я в каком-то темном помещении без окон, освещенном лишь одинокой горящей свечой, стоявшей на пошарпанном столе в дальнем от меня углу. Непереносимая боль прошла, только нещадно ломила все мышцы. Но, так и должно быть. При судорожных припадках мышцы испытывают колоссальную нагрузку, а меня знатно так покорежило. Еще тупо пульсировала простреленная рука, но это для меня боль привычная, даже рядом не стоявшая с тем ужасом, который недавно пережить довелось. Сопоставимая, разве что, со страданиями Акулинки, той старухи из моего времени, к которым мне довелось подключиться лишь на какое-то мгновение. А в церкви я словно бы заживо горел, хотя никакого костра рядом не наблюдалось. Я сидел в крепкой металлической клетке, в прутья которой были искусно вплетены кованые символы христианской веры, кресты, рыбы и монограмма из двух скрещенных между собой букв ХР-56, Хризма или Хрисман, Хиро, монограмма имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв имени, Греч, Хи и Ро, скрещенных между собой. По краям монограммы помещают греческие буквы И. Такое употребление этих букв восходит к тексту Апокалипсиса. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Откр. 1.8. СМ. Также Откр. 22.13. Хризма получила широкое распространение в эпиграфике, на рельефах саркофагов, в мозаиках и, вероятно, восходит к апостольским временам. Возможно, что ее происхождение связано со словами Апокалипсиса. Печать Бога Живаго, по краям которых разместились уже заграничные и заключенные в круг.